во главе угла. К 2002 году Роман, наконец, устал шарахаться по рынку и решил создать собственную фирму, как он выразился, чтобы быть самым главным, чтобы все слушались и чтобы не обязательно было ходить на работу каждый день. Мешало реализации столь светлых замыслов только одно обстоятельство – отсутствие денег. «Иногда за один заказ я получал столько, что можно было, скажем, купить машину», – говорит Роман. Но любой гонорар куда-то девался за 1-2 вечера. Многих гонораров я лишился, например, в ресторане Центрального дома работников искусства. Короче, денег у меня не было. Собственно, идея сводилась лишь к тому, чтобы сделать какую-то фирму. А какую именно, господин Поляков в то время ясно себе еще не представлял. Но однажды один из заказчиков, при котором Роман заикнулся о своем эфемерном замысле, неожиданно предложил ему помощь. Кредит в 20 тысяч долларов. Практически одновременно Роман познакомился с Владимиром Карасевым. Этот господин отважился разделить с ним все бизнес-риски и стать равноправным совладельцем новоиспеченной компании, заняв должность ее исполнительного директора. Тогда же Поляков познакомился и с владельцами какого-то мощного автосервиса, которые достраивали себе огромный дом и решили, что им необходимы витражи, на сумму около 7 тысяч долларов. Именно поэтому Роман и решил заняться витражами. Компаньоны пригласили мастера-витражиста из той витражной компании, где раньше работал Поляков. Затем сняли два помещения по 14 квадратных метров, каждое на территории завода «Измеритель», купили специальную печь для спекания стекол и соорудили специальный стеклянный стол, на котором, собственно, и делается витраж. Роман взял на себя заботы, связанные с дизайном. Господин Карасев — все, что касается переговоров и формальной сферы. Мастер — непосредственное изготовление витражей. «Самое замечательное в этой дивной истории, — продолжает Поляков, — что как только мы целиком и полностью приготовились стать богатыми, а сначала поработать, заказчики заморозили строительство и уехали в неизвестном направлении. Надолго». Компания «Лаборатория дизайна» была шокирована в полном составе, особенно руководство, на котором висели долги. И тогда Роман всерьез и надолго засел за телефон. Он же учился в МАРХИ, и у него была масса знакомых архитекторов. А архитектурные бюро — первейшие заказчики витражной фирмы. Заказ был найден в течение нескольких дней. Но это были далеко не 7 тысяч долларов. Потом появились второй, третий заказы. В лаборатории дизайна стал укрепляться боевой дух, и фирма пригласила на работу еще одного мастера-витражника. Однако заказы продолжали оставаться мелкими. Дверка для кухонного шкафчика, какая-нибудь перегородка и так далее. И проблемы возврата долгов не решали. Заработков едва хватало на то, чтобы покрывать текущие расходы. Если бы в то время мне предложили сделать кухонную дверь где-нибудь в Усть-Илимске, я бы поехал. Комментирует ситуацию Роман. Такая двусмысленная ситуация продолжалась несколько месяцев, пока господину Полякову вдруг не позвонила однокурсница, с которой он не общался лет 10, и не предложила ему принять участие в тендере на изготовление 100 квадратных метров витража, а это около 50 тысяч долларов, для строящегося торгово-развлекательного комплекса. «Мы приезжаем», — вспоминает Роман, — «и всем своим видом показываем организаторам конкурса, что все происходящее, безусловно, мило, но поскольку мы завалены заказами, нас это интересует лишь отчасти. А потом, как гром среди ясного неба, называем совершенно немыслимые сроки выполнения заказа. Месяц. Другие витражники требовали минимум полгода. С одной стороны, это было чистейшей воды авантюрой. Изготовить 100 квадратных метров за такой срок по силам только фирме со штатом не менее 30 человек. С другой стороны, скромного архитектурного опыта Полякову было все-таки достаточно, чтобы понимать. Строительство крупных объектов неизбежно затягивается, и изготовление витражей в нереальные сроки просто никому не понадобится. Так и случилось. Сначала заказчик выбрал лабораторию дизайна как самую быструю компанию, а потом он систематически звонил Полякову с извинениями и очередным сообщением о том, что строители все никак не построят. В итоге пресловутые 100 квадратных метров витража были сделаны за 5 месяцев. И еще месяц лаборатория дожидалась, пока заказчик закончит строительство. После этого заказа, по словам Романа, у компании как-то сами собой из ниоткуда стали появляться крупные клиенты, что и продолжается по сей день. Сегодня в лаборатории дизайна уже работают 45 человек. Годовой оборот приближается к $1 миллиону, а площадь, которую лаборатория занимает на территории завода «Измеритель», измеряется сотнями метров. «В общем, нам повезло», — констатирует господин Поляков. А потом добавляет: «Мы давали рекламу в некоторые журналы, но отдача от нее началась только через год. Чтобы быстро получить заказ, нужна не реклама, а телефон».